финал. В самом деле, друзья, пора заканчивать. И развязка, которую я вам предложу, будет драматичной, призванной очистить обеспокоенные зрительские души трагическим действом. Пусть произойдет то, что должно произойти. Пусть победит добро, пусть настоящий герой восторжествует. Итак, занимайте места согласно билетам. Свет гаснет, через несколько секунд поднимется занавес, и еще. Помните, дорогие мои, занавес поднимается не только на сцене, он поднимается внутри нас самих.